«Потому что владею оком Великой Матери», — ответил он и посмотрел на меня, как на идиота. Как будто это было настолько логично, что спрашивать об этом было глупо. «Что такое око Великой Матери?» — спросил я, ибо слышал о нем в первый раз. «ХММ, а принявшая разложение не говорила тебе про это?» — удивленно поинтересовался коренной житель проклятых земель. «Нет», — честно ответил я и покачал головой. «ХММ», — мрачноглаз задумался. «Если говорить простыми словами, это способность, позволяющая видеть движение магической энергии», — ответил он. «Шаманы, которые достигли в магии успехов, рано или поздно учатся ему», — добавил он, и многое встало на свои места. «Понятно, почему тогда почему дочка избранника угла видела и мой магический доспех, от которого сказала избавиться, когда сама творила свою волшбу, и в последующем я не раз замечал ее заинтересованный взгляд, когда я применял свою ядовитую магию, хоть это было всего и пару раз. Интересно, с друидами такая же ситуация?» Я задал этот вопрос мрачноглазу. «Нет», — покачал вождь странников головой, «но самые сильные могут смотреть глазами своих компаньонов», — добавил он. «ХММ, вон даже как, получается, что избранник угла мог видеть глазами своих фамильеров или фамильера, если то хищное растение было его единственным компаньоном», как выразился шаман. «Интересные вещи, однако я узнаю от мрачноглаза. Хотя, стоп, не о том я думаю. Получается, утопающий в крови тоже обладает оком Великой Матери?» — спросил я у вождя струнников. «Да», — кивнул мой собеседник и тяжело вздохнул. «А его дочь?» — задал я второй логичный вопрос, и по взгляду шамана несложно было догадаться, каким был ответ. Это все немного осложняло. Хотя, если говорить максимально честно, то не немного. Хотя основная проблема была не в оке Великой Матери, а в том, что багряная роса, теоретически, могла подавлять мою ядовитую магию, как это сделал ее отец. И что тогда? Я был уверен, практически на 100%, что даже если я максимально устаю свое тело магией, дочка вождя потрошителей все равно будет сильнее меня. А еще я был уверен в том, что мой магический доспех не выдержит ее удара. И при всем при этом, она еще и магией владела. Да уж, умение найти себе проблем, видимо, перекочевало сюда из моего родного мира. «Мне жаль, Люк, что все так получилось», — мрачноглаз тяжело вздохнул и посмотрел мне в глаза. «Рано меня еще хоронить», — усмехнулся я, смотря на шамана. «Забавно, вождь странников, действительно, за меня переживал, что меня немного удивляло, учитывая, что я был ему никем. Я понимаю, почему избраннику угла до меня было дело. Я все же прошел их странный обряд с тем гниющим деревом, которое его племя, как и сам друид, считали богом. Плюс он за меня свою дочь выдал, но почему моя судьба не безразлична мрачноглазу? Только из-за того, что я помог им в лунной охоте и в ситуации с гнездом паразитов? Вряд ли. Опять же, гарантии стопроцентной в том, что избранник угла поможет и вылечит фамильера вождя странников, у меня не было, поэтому тоже вряд ли. Но, тогда что? Я посмотрел на мрачноглаза, вид которого до сих пор выражал обеспокоенность. Спрашивать его напрямую я, конечно же, не стал, поэтому решил сменить тему. «Слушай, а можешь меня накормить? Еда, насыщенная магической энергией, мне бы сейчас и правда не помешала, ведь продукты, содержащие ману, ускоряли ее метаболизм». «Что?» — спросил мой собеседник. «А, да, разумеется», — пришел он в себя и кивнул. «Как раз сегодня в племени небольшой праздник по случаю зачистки гнезда», — добавил он. «Идем». Он пошел в сторону своего жилища, а я последовал за ним. Вскоре, мы уже были в шатре вождя странников, внутри которого чем-то очень аппетитно пахло. «Садись», — мрачноглаз указал мне на шкуры вокруг очага, над которым уже стоял большой котел, в котором что-то бурлило и очень вкусно пахло. «Рыба и какие-то травы». Я сел на одну из шкур, и стоило мне это сделать, как в жилище шамана зашла молодая иная. «Вождь», — она вежливо склонила голову, а затем посмотрела на меня и сделала то же самое. Поприветствовав нас, иная подошла к котлу и, достав из-за пояса деревянную ложку, помешала ей варево внутри. Затем она зачерпнула ложкой приготовленную ей еду и попробовала. «Готово», — произнесла она и, дождавшись молчаливого кивка мрачноглаза, больше не говоря ни слова, удалилась. Шаман взял с полок с посудой две плошки и деревянную ложку, как была у иной, после чего подошел к котлу и, наполнив одну из посудин, протянул ее мне. «Спасибо», — поблагодарил я вождя странников, после чего наклонился и втянул запах блюда. «ХММ, видимо, изначально я ошибся, когда решил, что это рыба. Нет, это было явно что-то другое, видно было по мясу, которое имело довольно странную структуру волокон». «Из чего это?» – спросил я мрачноглаза. «Из матки, которую ты убил», – ответил мой собеседник и улыбнулся. «Отлично, самое то», – подумал я. «В теле этого магического паразита-монстра содержалось очень много магической энергии, поэтому и моя мана начнет восстанавливаться быстрее, если я это съем. Вопрос только, как это блюдо на вкус. Так как столовых приборов мне не дали, то предполагалось, что есть это мне нужно было при помощи рук». Мою догадку подтвердил мрачноглаз, когда в свою плошку он опустил руку и достал из нее кусок мяса, который сразу же начал есть. «Я не хотел мыть руки в бульоне, поэтому сначала просто решил выпить его. А вкусно!» — была первая моя мысль, когда я попробовал суп. Вкус оказался очень пряным, острым и не был похожим на рыбу, как, впрочем, и на мясо. Мясо королевы паразитов скалопендр было очень специфичным и ни на что не похожим. А еще, помимо вкуса, я ощутил, как оживилось мое магическое сердце. «Отлично! Нужно как можно больше восстановить магической энергии, пока не начался процесс стагнации от последствий употребления зелья жумелика. А тем временем, когда с бульоном было покончено, и я хотел приступить к мясу, в жилище вождя неожиданно влетел кровозуб, который, судя по его виду, был чем-то крайне обеспокоен. Сын посмотрел на отца, а затем увидел меня, и его взгляд изменился. «Ты», – процедил он, а буквально в следующее мгновение он бросился в мою сторону. Глава 22. Я немного напрягся, но от кровозуба не исходило никакой угрозы, и мое чувство опасности молчало, поэтому я расслабился. «Люк, спасибо тебе», – радостно произнес иной, сев рядом со мной. «За что?» – удивленно спросил я. «За дочь вождя», – не задумываясь, – ответил друид. «А, так вот о чем он. Ее, сначала, надо победить», – произнес я и посмотрел на мрачноглаза. Вождь странников покачал головой и достал курительную трубку. «Но ты же сильный», – произнес кровозуб, глаза которого светились от счастья. «Неужели он настолько не хотел брать дочь вождя потрошителей в жены?» «Видимо. Хотя, я его прекрасно мог понять. Все же, багровая роса была иной, довольно специфичной». «Хватит», — холодным тоном произнес мрачноглаз. «Веди себя, как подобает сыну вождя», — произнес шаман, смерив своего сына недовольным взглядом. «Извини, отец», — понуро ответил ему друид. «Присоединяйся к трапезе», — вождь странников кивнул на котел. «Хорошо, спасибо», — ответил молодой иной, и вскоре мы уже сидели на шкурах возле очага втроем. При этом кровозуб частенько поглядывал на меня и улыбался. Видимо, очень был рад теоретическому избавлению от потенциальной жены, и я мог его понять. Вот только, что для сына вождя избавление, для меня наоборот. Если я выиграю, то это я должен был взять в жены багровую росу, и при этом утопающего в крови совершенно не волновал тот факт, что у меня уже была жена. Видимо, для коренных жителей проклятых земель многоженство это нормально. Ну, или для племени потрошителей не было таким консервативным. Подумав об этом, я усмехнулся. Да уж, какие там из них консерваторы, учитывая, что пообещал мне утопающий в крови, если я проиграю. Пока я рассуждал обо всем этом, я и сам не заметил, как моя плошка опустела. «Я могу взять еще?» — спросил я вождя странников. «Конечно, Люк, об этом даже мог ты не спрашивать», — ответил мне мрачноглаз, и я, подойдя к котлу, взял себе добавки. Есть хотелось не особо, но мне нужна была еда с повышенной концентрацией магической энергии, поэтому в этот раз можно было немного переесть. Плюс, до боя, все равно, осталось еще много времени. Когда и вторая плошка опустела, я поблагодарил мрачноглаза за вкусный и очень плотный завтрак, после чего покинул его жилище. Фух, я облегченно выдохнул, оказавшись на свежем воздухе, после чего потер полный живот. После такого сытного обеда, неплохо было бы немного полежать, поэтому я сразу же отправился в сторону своего шатра, но стоило мне направиться в его сторону, как я заметил багровых здоровяков, которые сидели возле костра и о чем-то разговаривали. Увидев меня, утопающий в крови поднял руку, а затем сделал пригласительный жест. Было невежливо его игнорировать, поэтому я подошел к иным племени потрошителей. «Я слышал, что ты в одиночку убил огромную огненную тварь», — произнес четырех руки. «Это правда?» — спросил он, смотря мне в глаза. «Да», — кивнул я, понимая, что речь идет о матке многоножек паразитов. «Ахаха, а ты мне все больше нравишься, человек», — усмехнулся утопающий в крови. «Меня Люк зовут», — произнес я, смотря на своего собеседника без тени страха или опасения во взгляде. «Хе-ха», — хмыкнул вождь потрошителей. «Имя нужно заслужить», — произнес он, явно имея в виду то, что, для того, чтобы ко мне обращались по имени, мне нужно было им что-то доказать. И судя по всему, это должна была быть победа в поединке с его дочерью. «Что ж, ладно, что хотел?» — спросил я утопающего в крови, ведь зачем-то он же меня подозвал. «Фанги», — он кивнул на Титуса и Тину. «Они твои?» — спросил вождь потрошителей, и я кивнул. «Они сильные». «Знаю», — ответил я. «Ты не первый, кто мне об этом говорит», — добавил я и посмотрел на брата с сестрой, которые уже были размером с крупных телят. «Интересно, они и дальше продолжат расти?» Вдруг пришла мне в голову интересная мысль. «Есть ли предел их росту и развитию, если будут и дальше употреблять в пищу еду, насыщенную магической силой, то вполне возможно. Сиарх же как-то смог достичь подобных размеров. На них благословение Великой Матери. Это сделал избранник угла?» — спросил мой собеседник. «Да», — кивнул я утопающему в крови, после чего погладил Тину по загривку. Оба фанга, кстати, как и в прошлую встречу с багровым гигантом, находились в нервозном состоянии, что было неудивительно, учитывая, что сделал четырехрукий гигант в прошлый раз. «Тихо», — похлопал я Титуса по его крупной морде, и тот, вроде, немного успокоился. А вот его сестра нет. По ней было видно, что Тина нервничает. «Все хорошо», — я положил руку фангу на загривок и, вроде, она немного успокоилась. «Ты просто так меня позвал?» — прямо спросил я. «Нет», — покачал головой утопающий в крови. «Держи», — он протянул мне небольшую деревянную коробку. «Что это?» — спросил я, не спеша ее брать. «Сердце Ашашару», — ответил он, и я сразу использовал магическое зрение. «Ничего себе, какой сильный магический фон», — подумал я, смотря на коробку в руках багрового здоровяка. «Вот только зачем оно мне?» — я задал этот вопрос вождь потрошителей. «Хочу, чтобы все прошло честно», — ответил он и чуть ли не силой всучил мне ее. Стоило предмету оказаться у меня в руках, как я сразу же почувствовал сильную магию, заключенную внутри. А еще по моей спине пробежал табун мурашек, когда я почувствовал ярость, гнев, желание убивать, терзать, грызть, ломать и прочие странные чувства, которых я не испытывал до этого. И вообще, разве Ашашару не бог этого племени? А еще мне понравилась формулировка утопающего в крови. «Прошло честно, ага, где я и где его дочь?» Хотя, что касалось магии, я был точно сильнее ее. Моя паутина энергетических каналов была гораздо более развита, чем у багровой расы, и судя по тому, что я видел благодаря магическому взору, сильнее в плане магии, она становилась каким-то странным способом. Хотя, может, это какая-то специфика иных, подумал я, смотря на магию дочери вождя потрошителей, которая не так уж и сильно отличалась от той, что была у утопающего в крови. Да, он был сильнее своей дочери, но как и у нее, в его развитии прослеживалось все тот же странный способ, коим он обретал силу. Если говорить простыми словами, то у меня, как будто, была паутина, с множеством ответвлений во все, даже самые удаленные части тела, от магического ядра, вроде пяток, то у багрового здоровяка и его дочери все было несколько иначе. Все пара, тройка дополнительных каналов от основного и все. Хотя, в отличие от моей магической основной энергетический канал, который тянулся от магического ядра, у иных был явно прочнее моего. А вообще, это говорило о том, что и отец, и его дочь плохо контролируют ману. Да, в магическом плане они, может, и сильны, но магия их должна была быть простой и грубой. А это означало, что у меня были шансы. Причем, неплохие. «И что мне с ним делать?» — спросил я, открыв коробку и увидев внутри странного вида фрукт или, скорее, ягоду, которая медленно пульсировал, будто бы я держал в руках самое настоящее сердце. «Как, что?» — удивился мой собеседник. «Съешь», — произнес он и посмотрел на меня, как на круглого идиота. Я еще раз использовал магический взор и посмотрел на дар утопающего в крови. «Хмм, интересно», — я перевел взгляд с магического плода на самого шамана и понял одну простую вещь. Их магия была одинаковой. То, что мне дал вождь потрошителей, источало ту же самую алую ману, что и сам багровый гигант. «Спасибо», — поблагодарил я утопающего в крови и хотел было направиться дальше, но на мое плечо легла его здоровая рука. «Здесь», — произнес он, явно имея в виду то, что съесть этот странный магический плод я должен был при нем, ну или при них. «Очередная проверка», — подумал я, смотря на коробку у себя в руках. «Что ж, не упаду в грязь лицом». Я достал из небольшого деревянного ящичка магический фрукт, ягоду или чем там она вообще являлась, после чего поднес к губам и сделал небольшой надкус. И стоило мне укусить дар утопающего в крови, как все мое тело пронзило настолько острая боль, что я едва смог устоять на ногах. Было такое ощущение, что в каждый миллиметр моей кожи воткнули по миллиону расплавленных игл. Я закрыл глаза и сосредоточился на внутренних ощущениях. Яда в этой штуке не было, поэтому мое ядовитое ядро никак не отреагировало на магическую энергию, которая попала в мой организм. Я открыл глаза и посмотрел на иных, которые с хищными оскалами на их лицах пялились на меня. Недолго думая, я сделал еще один надкус, и ощущения от него были точно такие же. После третьего, мое тело потихоньку начало адаптироваться к боли. К пятому, она уже не была такой сильной. Ну, а когда я доел так называемое сердце Ашашару, я и вовсе почувствовал себя гораздо лучше, чем когда подошел к иным. Пропала тяжесть в животе, которая была вызвана очень плотным завтраком. А еще, некие метаморфозы произошли с моей паутиной энергетических каналов. Теперь, в ней появились дополнительные алые ответвления, которые были практически незаметны, но они были, и меня это очень заинтересовало. «Спасибо за угощение», нахально улыбнувшись, произнес я, смотря на вождя потрошителей. «Так будет честно», ответил он, и от меня не скрылись нотки уважения в его голосе. «Чашу», приказал он, и багровая роса, подойдя к отцу, протянула ему деревянную резную чашу, которая, как и плод, тоже излучала алую энергию, которая, к слову, была еще мощнее и концентрированнее, чем та, что была в сердце Ашашару. «Ты прошел», задумчиво произнес иной, после чего опустил пальцы в чашу, а затем коснулся ими моего лба, оставляя на коже какую-то отметину. «И что дальше?» – спросил я, когда за этим действом больше ничего не последовало. «Ждем тебя на Баралтуре в полдень», – усмехнулся утопающий в крови. «А где будет проходить бой?» – поинтересовался я, ибо до него еще оставалось несколько часов. «В центре деревни Мрачноглаза. Мои люди все подготовят», – ответил он и широко улыбнулся, тем самым оскалив свои острые зубы. Фанги рядом со мной зарычали. «Тихо», — коснулся я Тины, а затем и Титуса, который был более спокоен, чем его сестра. «Хорошо, в полдень я приду», — ответил я вождю потрошителей и, наконец, смог отправиться в свой шатер, дабы немного полежать. Хотя, после того, как я съел сердце Баралтур, тяжести в животе я совсем не ощущал, и можно было заняться чем-то более полезным. Например, разогреться перед поединком, чем я собственно и занялся. На Баралтур я пришел заранее, поэтому стал свидетелем того, как готовились иные племени потрошителей к предстоящему поединку. Во-первых, они уже очертили практически идеальный круг в центре деревни странников, там, где раньше стояли столы, за которыми мы отмечали праздник лунной охоты. Сейчас же они заполняли канаву, кое они очертили круг кровью, которую наливали туда из больших кожаных бурдюков. «Они что, всегда с собой кровь берут?» – подумал я, наблюдая за иными. Кстати, утопающий в крови, как и его дочь, тоже уже были на месте и сейчас наблюдали за мной. Я улыбнулся им и даже помахал рукой. Отец с дочерью этот мой жест не особо оценили, и вождь что-то сказал багровой росе, и та на меня оскалилась. «Отлично. Чем больше мне удастся ее разозлить, тем проще с ней будет сражаться», и судя по озлобленному лицу дочери вождя потрошителей, мне это хорошо удавалось. «Люк», ко мне подошел Мрачноглаз и тоже посмотрел в сторону иных с багровой кожей, после чего тяжело вздохнул. «Я могу помочь тебе сбежать», вдруг произнес шаман странников. Я удивленно посмотрел на него и покачал головой. «Я не собираюсь убегать», спокойно ответил я. «Она убьет тебя», произнес мой собеседник с нотками грусти в голосе. «Как я уже говорил ранее, рано ты меня хоронишь», — ответил я вождю, после чего сконцентрировался и закрыл глаза. Маны восстановилась прилично, но сейчас она полностью перестала регенерировать из-за побочного действия зелья Жумелика. «Ну, надеюсь, мне ее хватит», — подумал я, и понял, что на бой начали подтягивать другие иные племени странников. Видимо, многим было интересно посмотреть на бой человека и дочери утопающего в крови. «Она очень сильна», — покачал головой Мрачноглаз. «Тебе ее не, ты не прав», — спокойным и уверенным голосом произнес я и поднялся с лавки, с которой наблюдал за четырехрукими бугаями. «Знаешь, в моем родном мире была одна поговорка», — я посмотрел в глаза шаману. «Всегда найдется рыба крупнее», — сказал я вождю странников и начал не спеша насыщать свои мышцы магической энергией. Несколько секунд мой собеседник просто молчал. «Родном мире?» — спросил он. «Ты про континент людей?» «Нет», — я улыбнулся и покачал головой. «Когда-нибудь я тебе расскажу свою историю, но не сейчас», — произнес я и пошел в сторону круга крови, так как иные племени потрошителей закончили свою работу и столпились возле своего вождя. «Я смотрю, кому-то не терпится умереть», — усмехнулся один из багровых здоровяков, а буквально в следующее мгновение согнулся в три погибели от мощнейшего удара утопающего в крови. «Думаю, обычного человека подобная атака в живот превратила все его внутренности в сплошное кровавое месиво. А еще, я бы не удивился, если бы удар такой силы сломал не только все кости грудной клетки, но скорее всего, и позвоночник. В любом случае, иной упал на колени и тяжело задышал. «Человек, ты готов?» – спросил меня утопающий в крови, так будто бы ничего не произошло. «Да», — кивнул я. «Отлично», — улыбнулся шаман. «Даже среди людей бывают не трусы», — добавил он и в компании своей дочери, подошел к борозде в земле, которая была заполнена кровью. «Заходите внутрь», — сказал он, и мы с багровой росой зашли на арену. Стоило нам оказаться внутри круга, как я сразу же ощутил мощные магические импульсы, исходящие от вождя потрошителей. В следующий момент он опустился на одно колено и опустил руку в кровь. Мгновение, и она вспыхнула алым огнем высотой около 5-6 метров, тем самым создавая что-то вроде барьера. «Видимо, чтобы никто не смог сбежать отсюда», — подумал я, посмотрев на своего противника. «Хотя, скорее, сбежать от нее», — усмехнулся я про себя, смотря на багровую росу, которая выглядела очень воинственно и, главное, угрожающе. «Если готовы, то поднимите руки», — громко произнес шаман с другой стороны алого заслона. Так как мои мышцы были уже до упора насыщены магической энергией, и если бы я продолжил, то мог сделать только хуже, я поднял правую руку вверх, после чего сразу же начал формировать вокруг себя магический доспех. Моему примеру последовала и багровая роса, подняв сразу все свои четыре руки вверх. «Тогда, да начнется баралтур», — громко произнес шаман потрошителя, и мы с его дочерью одновременно сорвались с места в сторону друг друга. Вот, что я называю настоящим испытанием. Глава 23. «Вот эта скорость», — была первая мысль, которая посетила мою голову, когда багровая роса атаковала меня верхней парой рук. Я уклонился, поднырнув под ее атаку, но у нее оставались еще две, которыми она попыталась меня схватить. Не знаю, что со мной случилось бы, если бы багровой здоровячке это удалось, но я, упав на землю, благодаря скорости, которую набрал до этого, проехался прямо по земле между ее ног, а затем резко вскочил и со всей силы ударил ногой в сгиб колени. Как это и было в случае с ее отцом, ощущение от удара было сравнимо с тем, будто бы я атаковал металлическую колонну. Хотя нет, от моей атаки нога дочки утопающего в крови, по которой я ударил, подкосилась, и она опустилась на одно колено. Все же мои мышцы, усиленные магией, тоже были не пустым звуком. Плюс, дочь явно уступала отцу в силе. После удара, я сразу же отпрыгнул в сторону, и как оказалось, не зря. Не сделай я этого, то получил бы удар с разворота наотмашь, сразу с двух рук. А так, я оказался на безопасном расстоянии, и оглобли багровой росы зацепили лишь воздух. Встав с колена, багровая роса взревела и ринулась в мою сторону. Я сразу же ощутил мощный магический импульс, исходящий от нее, и стоило мне использовать магический взор, как я сразу же понял, в чем дело. Дочь утопающего в крови воспользовалась каким-то заклинанием, и теперь алая магическая энергия начала циркулировать по всему ее телу, а еще ее магическое ядро начало пульсировать с такой скоростью, что за ним было не уследить, да и, признаться честно, не было у меня для этого времени, ибо иная меня атаковала. Ее атака была стремительной, но в скорости она мне явно немного уступала. Плюс, было несложно предугадать, что противница атакует в лоб и со всей силы, поэтому, отпрыгнув назад, я стал свидетелем того, как два кулака шаманки ударили в землю, от чего-то даже заходило ходуном, а в месте, где я только что стоял, появились две небольшие воронки. У меня чуть челюсть не отвисла от удивления, когда я увидел силу багровой росы, магия которой судя по всему, многократно поднимала ее физическую мощь. От такого удара меня даже магический доспех бы не спас, это точно. Меня бы просто расплющило, и я превратился в кровавое месиво на земле. Да, видимо, хватит уже оценивать своего противника, подумал я, готовясь использовать свою самую сильную атакующую технику. Фух, я успел сделать глубокий вдох, прежде чем моя противница не ринулась на меня вновь. В этот раз она попыталась меня схватить, но я вовремя успел воспользоваться сущностью бога, и время как будто замедлилось. Для всех, кроме меня, я с легкостью ушел с линии захвата, а затем подпрыгнул вверх и, приземлившись на руки дочки утопающего в крови, рванул по ним к ее голове, а затем нанес мощнейший удар ладонями по ее ушам, попутно использовав технику укус Василиска, заряженную парализующим ядом, а затем сразу же отпрыгнул в сторону. Все это заняло у меня считанное мгновение. Фуха, я выдохнул, и в моих глазах потемнело. Все тело сразу же заныло, так как я двигался на пределе своих возможностей, а голова начала болеть так, будто бы ее разрывали на части. Это уже были последствия использования сущности бога. А ведь в моем теле эта отрава была не больше пары секунд. А тем временем, багровая роса замерла. Не знаю, что именно на нее подействовало больше: оглушающий удар, или то, что я разом впрыснул в ее тело огромное количество парализующего яда. Но багровая здоровячка стояла на месте и не шевелилась. Я воспользовался магическим зрением и увидел, как ее магическое ядро с каждым мгновением начинает биться все медленнее и медленнее, а моя ядовитая мана, наоборот, быстро распространяться по ее телу. А еще я заметил растерянный взгляд иной и явное непонимание, что с ней происходит. Также от меня не скрылись две струйки крови, которые на ее багряной коже были практически незаметны и текли у дочери утопающего в крови из ушей. Я посмотрел через алый огонь на вождя потрошителей, а буквально через несколько мгновений защитный барьер начал уменьшаться, пока полностью не испарился. Стоило этому случиться, как тело иной подкосилось, и она рухнула на землю, тем самым знаменуя мою победу. Я посмотрел на багровую росу и, подойдя к ней, коснулся ее кожи рукой, после чего сразу же начал выкачивать из нее магический яд, боясь, что он может парализовать ее сердце или легкие и тем самым убить. Этого, разумеется, я допускать не хотел, так как бой изначально был не на смерть. Люк, твое имя? Утопающий в крови переступил через канаву, в которой уже не было крови, и хмыкнул. Верно, кивнул я, убирая руку от его дочери. Я выкачал из ее тела весь свой яд, но она так и не пришла в себя. Может, переусердствовал, подумал я, а буквально в следующий миг тело багровой росы дернулось, и она резко вскочила на ноги. Увидев меня, она сразу же приняла боевую стойку и явно хотела броситься на меня с кулаками, но путь ей преградил вождь потрошителей, встав между своей дочерью и мной. «Отец, я проиграла», — холодно произнес утопающий в крови, после чего повернулся ко мне. «Свадьба будет ночью. После ты забираешь мою дочь с собой», — добавил он таким тоном, что я даже не смог ему возразить. «Корабли тоже не тронем», — сказал вождь потрошителей, после чего, больше не говоря ни слова, пошел к своим соплеменникам, и мы остались с багровой росой наедине. Воцарилась неуютная тишина. «Если не хочешь, то можешь отказаться», — первым нарушил я молчание. Дочь вождя смерила меня презрительным взглядом. «Нет, как сказал отец, так и будет», — произнесла она, и вместо того, чтобы отправиться вслед за своими соплеменниками, зашагала в совершенно другом направлении. «Неужели моя победа над багровой росой сделала из нее изгоя?» — подумал я, провожая шаманку взглядом. «Люк», — радостный голос Кровозуба отвлек меня, и я повернулся в сторону, откуда звучал голос. Сын вождя шел в компании Мрачноглаза, который, в отличие от друида, был не так весел. «Неужели что-то случилось?» «Спасибо, спасибо тебе большое», — произнес молодой иной, широко улыбаясь. «Я...» «Помолчи», — хмуро шикнул на него шаман, и его сын сразу осунулся. «Что-то случилось?» — прямо спросил я вождя странников. «Вижу, ты не особо рад моей победе», — добавил я, посмотрев Мрачноглазу в глаза. «Рад, просто у всего есть свои последствия», — ответил мне шаман и тяжело вздохнул. «И какими они будут для тебя?» — спросил я. «Кто знает», — задумчиво ответил собеседник. «Скорее, они могут быть печальными для всего племени», — добавил он и посмотрел на своего сына. «Брак, заключенный с потрошителями, давал гарантию, что они не нападут на нас. Сейчас же такой уверенности у меня нет. Это многое может усложнить», — Мрачноглаз тяжело вздохнул. «А я ведь и понятия не имел, что все так могло обернуться. А хотя, какой у меня был выбор? Проиграть и чтобы меня, а заодно и всех моих друзей, плюс экипаж кораблей принесли в жертвы? Ну уж нет, я поговорю с утопающим в крови», — произнес я, но шаман покачал головой. «Нет, Люк, не нужно», — произнес собеседник. «Так ты сделаешь только хуже. Он подумает, что это я тебя попросил, что сразу же сделает из нас трусов. Это не твоя проблема. У тебя их у самого прибавится, когда дочь утопающего в крови станет твоей женой», — добавил шаман. «Почему?» — спросил я. «Поговаривают, что она не совсем в своем уме, что ее разум полностью во власти Ашашару, которого интересуют только убийства, кровь и муки жертв. Я бы на твоем месте был с ней очень осторожен», — произнес Мрачноглаз и положил руку мне на плечо. «Пойду готовиться к празднованию твоей свадьбы», — произнеся это, шаман едва заметно улыбнулся. А затем, он просто ушел вместе с сыном, и я остался предоставлен самому себе. «И чем мне заняться?» — подумал я, ибо времени до наступления полночи оставалось очень много. Я посмотрел в сторону, куда ушла багровая роса, и немного подумав, направился за ней. «Раз уж у меня есть время, то неплохо было бы узнать свою будущую жену получше. Этим я и собирался заняться в ближайшее время. Дочь утопающего в крови я нашел на пристани странников. Иная сидела на земле, опустив ноги в воду и смотрела куда-то вдаль. «Могу присесть?» – спросил я, подойдя к багровой росе. Девушка молча кивнула, даже не посмотрев на меня. Я сел, и какое-то время мы просто сидели молча. «Почему ты не пойдешь к своим?» – спросил я иную. «Я проиграла», ответила мне шаманка. «Я опозорила не только свое племя, но главное отца и семью. Теперь мне нет места среди своих», произнесла багровая роса обреченным голосом. «Вот это у них порядки. Хотя неудивительно, учитывая, насколько воинственное у них племя. Я жалею, что бой был не до смерти», иная повернула голову в мою сторону. «Смерть бы избавила меня от позора», добавила она, и я задумался. «Знаешь, что я могу тебе на это сказать?» — произнес я и улыбнулся. «Вся моя жизнь наполнена опасностями, поэтому если ты останешься рядом со мной, всегда существует большой шанс, что ты не доживешь до старости. Не знаю, утешит тебя или нет, но так обстоят дела», — добавил я и усмехнулся, после чего поднялся и при этом не стал выше дочки вождя потрошителей, при условии того, что она продолжала сидеть. «Хмм, странно, но я не ощущал в ней того, о чем сказал мне Мрачноглаз». А тем временем, на губах иной появилась едва заметная улыбка. «Зачем ты приплыл в земли Великой Матери?» — вдруг спросила багровая роса. «Хочу построить город, в котором будут жить и люди, и иные», — честно ответил я. «Город?» — усмехнулась моя багровая собеседница. «Именно», — кивнул я. «И там будут жить иные и люди?» — спросила она, явно не веря в то, что это осуществимо. «Все так», — спокойно ответил я и улыбнулся девушке. «Ага», — она громко рассмеялась. «А ты забавный», — произнесла она и тоже поднялась на ноги. «Это неосуществимо. Кто знает», — я пожал плечами. «Но ты ведь мне поможешь?» — прямо спросил я и посмотрел ей в глаза. Иная хмыкнула и ничего мне не ответила в ответ на мои слова. Несколько минут мы просто стояли и молча смотрели на бескрайнее море древних. «Пойду готовиться к свадьбе. В этот раз первой тишину моя будущая невеста», — а я, наоборот, решил промолчать. Правда, вот, ее улыбка не осталась мною незамеченной, поэтому, провожая ее взглядом, я тоже невольно улыбнулся. А может, она не такая, как о ней говорят. Когда стемнело и в центре деревни странников разожгли много костров, на которых сразу начали готовить праздничный ужин в честь моей женитьбы. Интересно, как на это отреагирует принявшая разложение и ее отец, когда я вернусь в поселение детей Югла с новой женой. Хотя утопающий в крови вроде говорил, что многоженство у иных — это нормально. Вопрос лишь в том, думает так он один, или все коренные жители проклятых земель, ну, или хотя бы большинство. Я задал этот вопрос Мрачноглазу. «Для большинства племен в землях Великой Матери это нормально», — успокоил он меня. «А почему тебя это тревожит?» — поинтересовался шаман, и я объяснил ему причину. В ответ на мои слова вождь странников усмехнулся. «Не думаю, что избранника угла волнуют подобные вещи», — произнес мой собеседник. «Почему?» — немного удивился я. «У него, уверен, хватает сейчас других забот», — ответил Мрачноглаз. «Каких, например?» — спросил я, поняв, что шаман не собирается говорить, что-то мне дальше. Наследник, ответил вождь странников. Твой наследник, добавил он и, посмотрев мне в глаза, усмехнулся. Интересные, однако, дела творятся у детей угла. Я видел, ты общался с багровой росой, поинтересовался мрачноглаз. Да, мне кажется, на нее наговаривают, честно сказал я собеседнику. Хе-ха, да, хмыкнул шаман. Почему ты так решил? Потому, что когда я с ней общался, она не показалась мне странной или агрессивной, произнес я и посмотрел в сторону четырех руких иных, которые были заняты тем, что готовили на костре какого-то здорового монстра, который был явно обитателем морских глубин. Утопающий в крови со своей дочерью, стояли в стороне и о чем-то разговаривали. «ХММ, интересно, что он ей говорит?» Подумал я и хотел было подслушать их разговор, но буквально через пару секунд громко забили в барабаны. Причем, звук был совершенно не тот, что я слышал здесь ранее. Я использовал магическое зрение, и каким же было мое удивление, когда я увидел несколько сотен аур, которые двигались по телу Сиарха в нашу сторону, и все они принадлежали племени потрошителей. Барабаны, соответственно, тоже были их. Я посмотрел на мрачноглаза, но судя по его спокойному выражению лица, он знал, что на свадьбе будет присутствовать все племя четырех руких громил. А еще магическое зрение показало мне, что в музыке барабанов, если их, конечно, можно было так назвать, была магия, от которой по моему телу побежали мурашки. ХММ, интересно, подумал я, смотря как мое тело реагирует на барабанный бой. Ты знал, что на свадьбе будет присутствовать все племя? Спросил я мрачноглаза. Да, утопающий в крови говорил мне, что послал весть своим. Не каждый же день он выдает замуж свою дочь, усмехнулся шаман и посмотрел на меня. Рад, очень скептично ответил я, за то, как рад мой сын, ты избавил моего сына от жены, которую он не хотел, но он не понимает, к каким последствиям это может привести в дальнейшем, мрачноглаз тяжело вздохнул. Ну, хоть кто-то рад этой свадьбе, усмехнулся я, продолжая смотреть на ауры иных из племени потрошителей, которые приближались к центру деревни странников все ближе и ближе. А еще я понял, что в их бое барабанов была магия и, признаться честно, это стало для меня открытием. Не думал, что такое, вообще, возможно. Хотя, чему я удивляюсь, учитывая где я нахожусь, мне нужно взглянуть на барабаны, подумал я, наблюдая магическим взором за процессией. И на барабанщиков была моя следующая мысль, когда я понял, что иные, которые били в барабаны, были шаманами, слабенькими, конечно, но все же одаренными. А еще у меня, в очередной раз за сегодня, чуть не отвисла челюсть, когда я увидел сами музыкальные инструменты, ибо в них было сконцентрировано, ну, очень много магической энергии. Интересно, из чего они сделаны? Подумал я, смотря на барабаны с сильным магическим фоном. Я задал этот вопрос мрачноглазу. «Барабаны потрошителей?» – спросил шаман, и я кивнул. Вождь странников смерил меня слегка удивленным взглядом. И неудивительно, учитывая, что с помощью обычного зрения, я бы не смог их увидеть, так как четырех руки иные были слишком далеко. «Из шкур дракхлуров», — ответил шаман. «Это очень опасные твари, которых можно встретить только в черных пиках. Их шкуры обладают сильной магией и хорошо ее впитывают. Иные племени потрошителей пропитывают их соком сердец их бога, из-за чего их барабаны приобретают магические свойства. Ты же чувствуешь их зов убивать?» — спросил меня собеседник, и я кивнул. «Да уж, иные не переставали меня удивлять. Чего только не увидишь в проклятых землях». Пока я разговаривал с мрачноглазом, иные племени потрошителей приблизились к деревне и сейчас шли к ее центру, где уже собрались все коренные жители монстра острова. «Так, я тебя предупрежу вот о чем», — вдруг произнес шаман и стал очень серьезным. «У потрошителей есть традиция, что кто-то из их племени изъявит желание отобрать твою жену, и тебе придется отстаивать право на нее», — добавил вождь странников и посмотрел мне в глаза. «А если я откажусь?» — спросил я, понимая, что это хорошая лазейка. «Тогда ты сильно опозоришь багровую росу», — ответил мне мрачноглаз. «И скорее всего, утопающий в крови за это тебя убьет», — добавил он и тяжело вздохнул. «Да уж, вот это традиции. Хотя, чего я ожидал от племени, которые проводят кровавые ритуалы и едят сердца побежденных врагов? И что, мне снова предстоит сражаться?» — спросил я мрачноглаза. «Да», — кивнул вождь, а затем коснулся меня, и я ощутил его магию. «Это поможет», — произнес он, и я ощутил, как по телу разливается приятное тепло. «Спасибо», — поблагодарил я шамана и хотел было узнать о традициях потрошителей еще, чтобы не было других сюрпризов, когда меня вдруг позвали. «Люк, мы начинаем», — послышался громкий голос утопающего в крови. «Иди к нам», — глава 24. «Ну, вот и началось», — подумал я, подходя к утопающему в крови, его дочери и иным племени потрошителей, которых вокруг участников сегодняшнего действа собралось великое множество. Вставай рядом, шаман кивнул на свою дочь, и я встал рядом с багровой росой. «Давай сюда», — произнес он, кивнул иному, который держал ларец, сделанный из костей. Четырех руки здоровяк подошел к нам, и вождь потрошителей, открыв костяной сундучок, вытащил из него цепь, звенья которой были сделаны из бордового металла и излучали магическую энергию. Багровая роса вытянула левую руку нижней поры вперед. «ХММ, ладно». Я последовал ее примеру, но по логике протянул вперед не левую, а правую руку. Помнится, была в моем родном мире, у какого-то народа подобная традиция. Была, но не такая. Да, поначалу все было вполне безобидно. Наши запястья обвязали этой цепью, вот только после этого началось то, чего я не ожидал, хотя и мог бы предположить. Стоило утопающему в крови убрать от цепи руки, как из каждого звена, в нашу сыной кожу впились шипы, а сама цепь начала пульсировать. Да, что же у них за ритуалы-то такие? Я стиснул зубы, чтобы не издать ни единого звука, несмотря на то, что было очень больно. А еще я посмотрел на багровую росу, и судя по ее выражению лица, она испытывала те же чувства, что и я. Я перевел взгляд на утопающего в крови и увидел хищную ухмылку на его лице. А тем временем, боль начала усиливаться, плюс я ощутил какое-то странное чувство. ХММ, что происходит? Я закрыл глаза и не поверил своим. Мы с дочкой утопающего в крови в самом прямом смысле обменивались своей магией. И происходило это, через эту странную магическую цепь. Но как такое, вообще, возможно? Я повернулся к багровой росе и понял, что дело плохо. В нее перетекала моя ядовитая мана, и это не самое лучшее, что могло случиться с ее организмом. Черт, выругался я про себя, и не обращая внимания на боль, начал выкачивать из иной ядовитую магическую энергию, благо наши руки соприкасались друг с другом. И сделать это оказалось не так-то просто, как я думал. Не знаю, сколько все это продолжалось, но прекратилось все очень неожиданно. Фух, я облегченно выдохнул, и когда боль практически исчезла и осталась только та, что осталась после повреждения руки шипами, я смог быстро извлечь свою ядовитую ману из тела своей невесты. Да уж, это было непросто. А тем временем, утопающий в крови улыбнулся, обнажая свои острые зубы, и снял с нас цепь. Затем он коснулся пальцами моего окровавленного запястья, и, окропив их кровью, дотронулся ими до лба своей дочери. После этого, он проделал то же самое с кровью багровой росы, а затем вскинул все свои четыре руки вверх. «А Шашару одобряет союз Люка и моей дочери», — громко произнес он, — «а я нет». Грубый и низкий голос донесся откуда-то из толпы иных. Расталкивая всех широкими плечами, вперед вышел четырех руки здоровяк, на мускулистом теле которого не было ни одного живого места, столько на нем было шрамов. Воином он был явно опытным. «Я, сдирающий кожу, хочу твою дочь в жены», — пробасил багровый здоровяк, смерив меня уничтожающим взглядом. «Эха, а я уж думал, что для меня сделают исключение». Я использовал магический взор, чтобы посмотреть, одаренный он или нет. Нет, иной не был ни шаманом, ни друидом, и это несколько облегчало мою задачу. А тем временем, оскал на лице утопающего в крови стал настолько широким, что мне показалось, его багровое лицо лопнет пополам. Сейчас он больше всего напоминал мне акулу. «Ты примешь вызов, или...» «Да», — спокойно произнес я, начиная концентрировать отраву винолингов в своих руках. «Этот бой, явно, должен был завершиться чьей-то смертью, поэтому я решил действовать сразу наверняка. Так же было и в случае с багровой росой. Я не видел смысла скрывать самые сильные свои техники и использовать их только в самом крайнем случае. Нас в гильдии учили по-другому. Можешь убить противника быстро, так сделай это». «Хорошо», — довольным голосом произнес вождь потрошителей. «Сдирающий кожу, Люк, принимает твой вызов», — громко произнес он, и толпа иных взорвалась воинственными кличами, криками и улюлюканьем. «Сделаю все быстро». Я сделал глубокий вдох и заставил свое ядовитое ядро работать на пределе своих возможностей. А тем временем, иные племени потрошителей окружили нас, сформировав небольшой круг. Не было никакой команды о начале поединка и так далее. Просто, багровый здоровяк бросился на меня в лобовую атаку, и это стало для него фатальной ошибкой. Уклониться от его прямой атаки не составило мне большого труда. Видимо, шаманы этого племени использовали какую-то магию, чтобы двигаться быстрее, но так как мой противник был неодаренным, его движения не были такими же резвыми, как у багровой росы, и я не стал его жалеть. Ухватившись за одну из его рук, я просто использовал укус Василиска и влил в него столько отравы винолинга, сколько мог. Эффект был моментальным. Бедолага просто расплавился, превратившись в зловонную лужу всего за несколько секунд. Я тяжело вздохнул и обвел взглядом четырех руких иных. Убивать их соплеменника я не хотел, и всему виной варварские традиции их племени. При этом, даже несмотря на то, как я убил сдирающего кожу и во что, в итоге, превратилось его тело, коренные жители проклятых земель не смотрели на меня с осуждением. Скорее, даже наоборот. Я видел зачатки уважения в их взглядах, и это не могло не радовать. Люк доказал, что достоин моей дочери. Громкий голос утопающего в крови разнесся по центральной площади деревни странников. Стоило ему это произнести, как сразу же застучали барабаны, а иные начали громко и воинственно улюлюкать и даже делать телодвижения, чем-то напоминающие танцы. Примитивные, конечно, но все же танцы. Мы с багровой росой переглянулись, и иная мне улыбнулась. Ничего себе! Признаться честно, такого я от нее не ожидал, так как был уверен в том, что она меня ненавидит, ну или по крайней мере презирает. Все же, я был человеком, за которого ей пришлось выйти замуж. Хотя, судя по тому, что я успел заметить в проклятых землях, девушкам иных, видимо, редко приходилось выбирать себе спутников жизни самим. Хотя, я мог быть и неправ, и это касалось только дочерей вождей и тогда земли Великой Матери, как называли свой континент коренные жители проклятых земель, местные устои не сильно отличались от материка, на котором жили люди. Просто у людей это назывались династические браки, ну а по другую сторону разлома. Иные женя своих детей делали, практически, то же самое, заключая между своими племенами союзы, а возможно, даже альянсы, раз в землях Великой Матери было разрешено многоженство. «Подойди, Люк», тем временем произнес утопающий в крови, пока я рассуждал на тему женитьбы. Я подошел к вождю потрошителей, и тот положил руку мне на плечо. «Ты сильный воин», произнес багровый здоровяк, и я услышал нотки уважения в его голосе. «Это мой тебе подарок», добавил он и кивнул кому-то из своих соплеменников. Вскоре, к нам поднесли небольшой сундук, который был выполнен из костей, причем все они были разного цвета, начиная от обычного, белого и заканчивая алыми, как только что пролитая кровь. «Держи», четырех руки громила открыл крышку сундука и выудил из него довольно крупный сверток, который протянул мне. Это явно была какая-то выделанная кожа. Я использовал магическое зрение и сразу понял, что именно за шкура попала в мои руки, так как уже видел ее ранее. Из нее были сделаны барабаны иных племени потрошителей, и принадлежала она существам, которые назывались дракхлурами. Я, правда, понятия не имел, что это за твари, но раз за ними охотились только четырех руки и здоровяки, несложно было догадаться, что монстры эти были опасными. «Благодарю», — произнес я, протянув утопающему в крови руку, не забыв перед этим усилить ее магией, а заодно и возвести вокруг нее магический доспех. «Хе-ех, ты заслужил», — хмыкнул он, и мы обменялись крепким рукопожатием. «Береги и заботься о моей дочери. Если узнаю, что она несчастна, я лично вырву твое сердце», — добавил он, смотря мне в глаза. «Ну, кто бы сомневался». «Хорошо», — спокойно ответил я, не испугавшись угроз отца багровой росы. «Раз уж она, теперь, была моя жена, то в любом случае, я нес ответственность за нее». То же самое касалось и принявшей разложение. Если бы мне спешно не пришлось покидать проклятые земли, конечно же, я бы ее не оставил одну. Хотя она была в племени, и вряд ли собиралась его покидать. Плюс, ради нее я пошел на сделку с древними сущностями, чем спас ей жизнь. «Поздравляю», ко мне подошел Мрачноглаз, который, тоже, держал в руках какой-то сверток. Он был в компании своего сына, лицо которого, просто, светилось от счастья. «Спасибо», — кивнул я. «Нет, тебе большое спасибо», — радостно произнес Кровозуб. «Если бы не ты», — договорить ему не дал отец. Друид получил локтем в бок и сразу же замолчал. «И правильно, мы стояли очень близко к моей, теперь уже, жене, и с его стороны, это было, как минимум, некрасиво. «Извини, моего сына», — произнес мрачноглаз. «Все нормально», — ответил я и заметил, что внимание шамана привлек сверток у меня в руках. «Это же шкура дракхлурами», — удивленно спросил вождь странников. «Верно, свадебный подарок от утопающего в крови», — ответил я и улыбнулся. «Очень дорогой подарок», — произнес мой собеседник. «Вопрос только, что с ней делать», — ответил я мрачноглазу, ибо понятия не имел, что мне делать с этой шкурой. «ХММ, из нее может получиться хороший доспех на тебя», — немного подумав, ответил шаман. «А вот это уже интереснее. А в твоем племени смогут его изготовить?» С надеждой в голосе поинтересовался я. «Нет, с сожалению, нет», — покачал головой вождь странников. «Но я знаю, кто сможет», — добавил он, и на его губах появилась довольная улыбка. С этим он указал на подаренное им ожерелье. «Тебе должны помочь», — шаман поднял глаза и посмотрел на багровую росу, которая невдалеке разговаривала со своим отцом, и судя по ее выражению лица, иная была вполне счастлива и довольна. «Хорошо», — ответил я, — «племя, в которое я должен отправиться, они занимаются изготовлением брони», — уточнил я. «Они занимаются много чем», — ответил мой собеседник. «Но да, из-под рук их мастеров выходят лучшие артефакты нашего народа», — добавил мрачноглаз и улыбнулся. Я проследил за его взглядом и понял, что он смотрел на багровую росу, а он тот еще добряк, подумал я, наблюдая за шаманом. «Люк», громкий голос утопающего в крови отвлек меня от созерцания его дочери. «Подойди», произнес он, и я, кивнув вождю странников, подошел к четырезрукому громиле. «Мы уплываем», произнес багровый здоровяк и тоже посмотрел на свое дитя. Несмотря на то, что багровая роса сказала, что проиграв мне бой, она станет изгоем в своем племени и все перестанут ее уважать, в том числе и отец, было видно, что это не так. «Хорошо», — ответил я утопающему в крови, и он протянул мне руку. Мы обменялись крепкими рукопожатиями, после чего вождь потрошителей произнес: «Сделай себе броню из этой кожи», — он кивнул на шкуру дракхлурами. «В землях Великой Матери есть племя, которые смогут это сделать», — добавил он, явно имея в виду тех же иных, про которых говорил мне мрачноглаз. «Странно, если потрошители знают про это племя, почему они сами ходят без доспехов, прерывая шкурами лишь причинные места?» Я задал этот вопрос четырехрукому гиганту. «Ах-ха!» — громко засмеялся мой собеседник. «Потому, что наша кожа крепче любой брони», — ответил он на мой вопрос. «Мы с детства закаляем ее, поэтому нам не страшны ни клинки, ни стрелы, ни то, чем в нас стреляют человеки», — добавил он и широко улыбнулся, обнажая свои острые зубы, к которым я уже почти привык. «А еще мы не в ладах с познавшие истину», — назвал он племя иных мастеров. «Почему?» — спросил я, хотя несложно было догадаться, каким будет ответ. «Потому что перебили части с племени, когда они решили торговать с человеками», — ответил мне утопающий в крови и усмехнулся. «Ясно», — скептично ответил я и перевел взгляд на дочь шамана. «Получается, с ней лучше туда не соваться». Вождь потрошителей проследил за моим взглядом. «С ней проблем не возникнет», — произнес он, чем изрядно удивил меня. «ХММ, а он умнее, чем кажется на первый взгляд», — подумал я, снова посмотрев на утопающего в крови. «Моя дочь теперь принадлежит тебе и не является частью моего племени», — пояснил мне вождь потрошителей. «А, так вот в чем дело». «Хорошо», — кивнул я. «Могу я попросить тебя об одном одолжении?» — спросил я, посмотрев шаману в глаза. «Да», — уверенно ответил мой собеседник. «Вместо сына мрачноглаза я стал мужем твоей дочери, а значит...» «Ахаха», — багровый здоровяк перебил меня громким смехом. «Я бы никогда не отдал свою дочь за такого слабака, как сын мрачноглаза». Четырехруких гигант положил руку мне на плечо, и мои кости предательски затрещали. Я не успел подготовиться и укрепить тело магией, поэтому мне пришлось несладко. Да уж, после таких проявлений чувств то, как выражал их здоровяк Дежаринье, меня уже совсем не пугало. Хотя, к нему и слово-то «здоровяк» как будто бы не особо подходило. «Хочешь, чтобы в будущем я не нападал на племя странников?» — прямо спросил утопающий в крови. «Да», — уверенно ответил я. «Эх-ха», — утопающий в крови тяжело вздохнул и покачал головой. «Ты слишком добрый, Люк. В землях Великой Матери так нельзя. Проявишь слабости, тебя сожрут», — произнес он. «Не забывай, я доверил тебе дочь». «Это я помню», — спокойно ответил я вождю потрошителей. «Хорошо, а что касается твоей просьбы?» «Ладно, я не трону их», — ответил мне четырехрукий гигант. «Ну что ж, может, когда-нибудь наши пути еще пересекутся». Он убрал руку с моего плеча и, больше не говоря ни слова, пошел в сторону своей дочери, дабы тоже с ней попрощаться. Смотря на утопающего в крови, мне было сложно представить, что этот шаман считается одним из самых опасных и жестоких иных по другую сторону разлома, что он проводит кровавые ритуалы, расчленяет людей и иных, а затем пожирает их сердца. Хотя, уверен, что все так и было. Вскоре, племя потрошителей покинули тело монстра острова и пришла пора ложиться спать. Я направился в свой шатер, и багровая роса последовала за мной. «ХММ, а вот это может стать проблемой», — подумал я, смотря на дочку вождя потрошителей, лицо которой светилось уверенностью. Она явно знала, что должно было происходить между мужчиной и женщиной, когда они женятся и остаются наедине. Я тяжело вздохнул и остатки своей магической энергии потратил на усиление своего тела. «Что ж, справился с принявшей разложение, справлюсь и с ней», — усмехнувшись, — подумал я, и скрылся в шатре. Главное, ничего не сломать. Глава 25. Не знаю, отплыли мы ночью, или только утром, но когда я проснулся, и вышел из шатра, где осталась спать багровая роса, я понял, что мы наконец плывем. Все тело ужасно ломило, но я нашел в себе силы потянуться и сделать небольшую зарядку. Теперь, мне нужно было найти Мрачноглаза, чтобы выяснить у него пару моментов. И нашел я вождя странников, довольно, быстро. «Люк, рад тебя видеть», — произнес шаман. «Как прошла ночь?» — усмехнувшись, спросил он с лукавой улыбкой на лице. «Шикарно», — ответил я, не собираясь вдаваться в подробности. «Вижу», — снова усмехнулся мой собеседник, а потом решил сменить тему. «Скоро будем в землях Великой Матери», — произнес он. «Людей на твоем корабле я предупредил, поэтому они плывут за нами. А вот это шикарная новость.